Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Впереди рождественские праздники, и нам очень хотелось поговорить о разговорах. Вообще, мне кажется, что с разговорами нашими случилась какая-то большая беда, в том числе и с семейными. Часто говорят, что рождественские праздники и Новый год – это праздники семейные. Но все больше и больше разговоры наши в лучшем случае опосредуются телевизором. Ну, правда, хорошо еще, если телевизором. Если задуматься о том, какие именно разговоры слушают наши дети, когда мы разговариваем друг с другом, родители или бабушки и дедушки на кухне, становится страшно, потому что... Ну, давайте на секунду задумаемся, о чем мы говорим. Мы и слушатели, и сотрудники Радио России. Мы говорим о несправедливости, о воровстве, о том, что все везде крадут, о том, что жить станет еще труднее. Не обязательно в Рождество, я имею в виду каждый день. Мы обсуждаем, кто виноват в нашей тяжкой жизни. Отыскиваем врагов. Большая часть наших разговоров – это разговоры против кого-нибудь. От соседей и до президента. На самом деле, неважно. Я вот думаю иногда, ну, а какими мы хотим, чтобы выросли наши дети, которые слушают такие разговоры? Ну, что с ними будет? Мы не раз и не два говорили, что человеку становится страшно, когда вдруг в доме гаснет голубой экран телевизора. Я думаю, что когда отключается радио, это менее страшно. Ну вот и скажите мне, люди, впереди большие праздники. О чем в эти праздники принято говорить? Ну вот хотя бы тот же самый телевизор. Рождественское кино, как жанр. Это жанр о чем? Чего мы с вами хотим обсудить, кроме несправедливости, воровства, дороговизны, ну, а кто побогаче, там, не знаю, техники и автомобилей. Мне очень хочется спросить вас, дорогие радиослушатели, сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. О чем бы вам хотелось поговорить в Рождество? И еще раз, что это все-таки за праздник? О чем он? Ведь в рождественских праздниках нам предстоит участвовать всем, богатым и бедным, русским и не очень, атеистам и православным. Тема, о чем говорить и вообще о чем люди хотят или должны, как хотите, говорить в праздники и в этот праздник, самый главный для большинства наших слушателей праздник в году, друг с другом, со своими детьми, со своими любимыми женщинами, любимыми мужчинами, мужьями и женами. О чем люди говорят, должны говорить в Рождество? И как вообще сделать так, чтобы то, что мы хотим сказать, до наших близких дошло? В общем, все, что вы думаете о разговорах во время длинных праздников и о том, о чем бы вам хотелось в эти праздники поговорить с людьми и сказать людям, в том числе и своим близким, а вдруг по радио они вас услышат. Поэтому, если вы хотите обратиться к ним, то, пожалуйста, это можно сделать сегодня по телефону 495-956-1514. Здесь, в прямом эфире, программа «Серебряные нити». Конечно, мы говорим о русских разговорах, и поэтому и музыка сегодня наша, и посвящена она все тем же самым разговорам в праздники. Я заметила однажды, как зимой кусты сирени расцвели как будто в мае. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Наш с тобою секрет. Эфире и отсутствие звонков, честно скажу, скорее всего, говорит о том, что люди просто-напросто не знают, о чем же все-таки им захочется поговорить, если критиковать врагов и воров запрещено. Я вот думаю иногда, не стыдно ли, что мы забыли чего-то самое-самое главное, в том числе и в праздниках, которые там, в далеких католических странах, уже начались. Есть один признак у любви. Любовь бывает человеческой, настоящей, большой и обыкновенной, повседневной. И разговоры наши, семейные разговоры, бывают точно такими же. И самая главная разница в этих разговорах, на мой взгляд, конечно, сугубо субъективный. Разговоры, нам ненужные, лишают сил. И обычная ненужная любовь, любовь искусственная, тоже лишает сил. Люди встречаются, делают вид, что они любят друг друга, а на самом деле, может быть, хотят всего лишь друг другу что-то сказать. Встречаются и оказываются оба измотаны разговорами, бесконечно превращающимися в выяснение отношений. Я когда-то однажды, вспоминая песню про секрет, вспомнил и просто фразу, которая мне когда-то... Вот это чувство усталости от общения мне помогла преодолеть. Я не помню, чья эта фраза, не моя совершенно точно. Если кто-нибудь знает, скажите, я буду счастлив. Это фраза, говорящая о том, что когда мы просто идем по улице и просто смотрим на лица людей, которые сидят напротив нас в общественном транспорте, то там, в этих лицах, есть все. Есть Рембрандт и Леонардо да Винчи, есть Микеланджело и Иванов, есть Репин и Пикассо. Только надо захотеть это увидеть, и все. Рождество – это рождественские выходные. Это, наверное, единственный праздник, который позволяет увидеть в обычных людях вечное. Потому что, согласно Новому Завету, Бог стал обычным человеком и появился среди обычных людей. Рембрандт и Леонардо да Винчи искали в людях, в живых людях, которых они видели на улице, вот это самое вечное. Начинаешь искать. Это как-то помогает. Здравствуйте, Светлана Алексеевна. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, драгоценный доктор Данилин. Я звоню из Вологды. Мы вас слушаем, Светлана Алексеевна. Только отойдите от приемника немножко. И я хотела бы вот как раз продолжить ваш разговор наш. Я уже отошла. Поговорить с вами о том, о чем люди говорят за столом. Я так думаю, что вот в рождественскую ночь, как Иисус сказал, от избытка сердца говорят уста. Правильно? И если у кого что на сердце, он об этом и говорит. Но для того, чтобы это на сердце было, это надо, как бы Иисус сказал, что люди будут гибнуть по неведению своему. И поэтому тот, кто не изучает Слово Божие, он не прикасается к Богу. Хочет он того или не хочет, хороший он, плохой, но он должен соприкасаться с Богом только через Слово Божие. Я очень молюсь, я вижу верующий человек, и я молюсь за мою Россию, чтобы моя Россия, во-первых, была грамотная. Я вот сколько со своими знакомыми разговариваю, изучают Священное Писание? Нет. Ходят просто, занимаются какими-то человеческими обрядами и все. И поэтому, когда человек изучает Слово Божие, Иисус говорит: изучайте и живите так, как говорится, Слово Божие. И если я наполнена этим, то я и буду за столом говорить об этом. Но если я этого не знаю, то я буду говорить о душевных вещах, о бытовухе, которая меня окружает. Как вы считаете, я права? Светлана Алексеевна, ну мы все, я тоже, честное слово. И поэтому я желаю моей всей России сейчас подойти к Богу. Спасибо, Светлана Алексеевна. Я, знаете, что хочу сказать? Каждый человек, каждый, я в том числе, и каждый из тех, кто к нам звонит, одновременно и прав, и не прав. Просто нужно ли изучать Священное Писание? Я считаю, что нужно. Однако сердце ведь не только в изучении, не только у тех, кто считает себя верующим. Сердце у тех, кто хочет видеть в человеке рядом вечность. И говорить о вечности и о надежде, собственно говоря, о чудесах. Ведь именно об этом в действительности рождественское кино. Любой рождественский фильм – это фильм об обыкновенных чудесах. Чудесах, которые происходит с людьми в жизни, о случайных совпадениях и встречах, о избавлении от череды неприятностей. В общем, о чем-то самом обычном и узнаваемом. О незаметных чудесах. И когда мы говорим друг с другом, пытаясь подарить друг другу надежду, вот на эти маленькие обычные чудеса. Если мы хотим хоть каким-то образом услышать сердце. Меня часто спрашивают, например, о том, а может ли вообще родитель услышать сердце ребенка? Ведь, понимаете, все зависит просто от желания. Хотим мы это или нет. Знаете, дети, и маленькие дети, и взрослые дети, когда они учатся, они очень часто разговаривают вслух или хотя бы шевелят губами. Ну, там, знаете, от простейших вещей. Ну, как же поставить этот кубик на этот кубик? Или как же это вот все соединить? Вот спросите себя, дорогие родители, бабушки и дедушки, вы когда-нибудь прислушались, чего ребенок бормочет про себя? В том числе и взрослый ребенок, проросший подросток, например. Вы пытались понять из движения его губ, что же у него на сердце, что его сейчас волнует? Этого ведь не... Этого ведь не скроешь от любящих глаз, которые и в ребенке тоже хочет увидеть Мадонну Леонардо да Винчи, того самого малыша, обычного розового пупсика, который и есть наш ребенок. Священные тексты очень важны для меня. Они тексты первостатейной важности для культуры человеческой. Но ведь священная книга, Царствие Небесное, внутри нас есть. И это значит, что мы способны увидеть его в каждом человеке, в каждой роженице, в каждом младенце. Они среди нас. Здравствуйте, Анна Акимовна. Здравствуйте, доброй ночи. Ну, вот вы сказали о Царстве Божьем. Но Царствие Божие, ведь, понимаете, внутри нас, это ведь, как бы вам сказать, когда мы душу свою очистим, понимаете, когда наша душа будет чистая. Очистить душу надо от чего? От злобы, от страхов, от всяких сожалений, от ревности, от жадности. От страха перед будущим, сожаления о прошлом, недовольства. Вот, вот это и есть грязь и чего, души. И чего, это все негативные энергии, и чего они тогда, нас убивают. И чего тогда останется? Когда мы от всего от этого очистимся. Тогда останется любовь. К кому? В душе будет любовь. К кому? Понимаете? Вот я вам скажу коротко. К кому? Да ко всему. В первую очередь к Богу, потом к себе, любимому, а потом ко всему окружающему миру. Ну, мир тут и растительные, и животные, и люди, и все-все-все. Понимаете? То есть человек становится таким маленьким солнышком. Он отдает, излучает такую чистую энергию. И с этим человеком хорошо, приятно. Вы знаете, Анна Акимовна, я... Есть у меня подозрение тайное, что вы говорите о несбыточном. Я говорю о том, что я сделала, что я, понимаете, получается, вот я когда-то вам однажды... Вот понимаете, какая штука? Я только одно хочу сказать. Я вот этого очень боюсь. Я очень боюсь, я сделала, потому что когда остается только одна любовь, то это как-то оказывается все время любовью для себя. Нет, вот вы знаете, я не любовь верю, это я другие не верю, ощущения. Я это не верю, человеческая любовь. Я не верю в нечеловеческую любовь. Уж простите меня. Но вы не верите, потому что вы этого не испытали. Нет, я это не испытал действительно, но у меня есть тайное подозрение, что это скорее ощущение, это буддистское, нечеловеческая любовь. Нет, я не готов вступать в богословский спор. Я просто все время хочу напомнить, что, понимаете, какая штука? Рождество и Новый год встречает достаточное количество атеистов. И мне иногда кажется, что для того, чтобы вот продвинуться хоть немножко к тому, о чем говорит Анна Акимовна, надо, наверное, начать просто с того, чтобы вытащить, как говорил еще Фрейд, прожектор внимания из самого себя, из собственных бед и от сверхъестественной задачи очистить самого себя. И обратить внимание на того, который рядом, ну, хотя бы на своего собственного ребенка, только на него, а не на то, каким родители хотят его видеть. Вот как только мы немножко уходим от этого самого ощущения, хотим видеть, ты должен, пытаемся послушать. Нет, вообще я не считаю, что искусство разговора заключается только в одном лишь слушании. Но самое главное, маленькое чудо наших столов, оно заключается в том, что мы начинаем слушать друг друга. Очень я боюсь, что человек не может любить все. Есть в природе некоторое мужественное ограничение. У волка свои пути, у антилопы свои. И у каждого человека свой путь. И далеко не всегда на этом пути получается любить всех. Потому что любить всех, к сожалению, слишком часто означает не любить никого. Ну, кроме, конечно, своего собственного очищения от всего сразу. Сложная эта история. Здравствуйте, Михаил. Алло, есть Михаил из Москвы у нас? Алло. Нет Михаила из Москвы. Я хочу сказать, что вот передо мной на столе лежат несколько старых русских книжек. Я не знаю, правда не знаю, назывались ли они когда-то на Руси книжками рождественскими. Вот одна из них называется «Глупые записки очень старого деда». Эта книжка исключительно про чудеса. Про те чудеса, которые дед встречал на охоте. Про те чудеса, которые он видел, когда был молодой, и когда девушки еще правда водили русалочьи хороводы. Мы почему-то упорно пытаемся лишить свою жизнь ощущения маленьких чудес. Ведь самое главное и самое первое чудо – это чудо понимания. А оно ведь тоже не дается просто так. Это искусство. Ну, как вот в этой песне, которую старшее поколение, я думаю, очень хорошо помнит. оборвалась. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Довольна я своей судьбою, того, что пройдено, не жаль. Но как мне хочется порою вернуть безоблачную даль. Поговори со мной, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Минуты сказочные эти навек оставлю в сердце я. Дороже всех наград на свете мне песня тихая твоя. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Серебряные нити. Вот ведь интересно, а легко ли стать такой мамой, вспоминая о которой так бы хотелось разговора? И в чем это утерянное искусство, когда поет человек душой о мамином разговоре, а не о маминой нежности? Что это за загадочный такой разговор? Здравствуйте, Елена Константиновна. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, я хотела поговорить о бабушке своей. Сегодня как раз 38 лет, как ее уже нет. Она всю жизнь пела в церковном хоре. Времена, когда, о которых я хотела бы говорить, это был оккупированный Севастополь. На горе стоял дом, дом, который еще принадлежал прадеду. И в дни Рождества, которые никогда не забывались, церковь, немцы позволяли ходить в церковь. Вот после церкви у елки, которая, конечно, была украшена игрушками, сохранившимися еще в довоенное время, как правило, повторялась всегда история рассказа о том, как родился младенец Христос. Все это воспринималось, ну, сколько мне было тогда, 4-5 лет. Но это была такая таинственная сказка. И никакой грохот вокруг, ничего не слышала я. Я только слышала, прямо впиваясь в эту чудесную сказку, как все было. Елена Константиновна. И звезда стояла над нашим домом. Удивительное дело. Вот это так запало в душу. Ну, это не звезда, это Венера была. Она и сейчас. Вот, ну, сегодня нет. Сегодня розовый туман. Вчера, именно в католическое Рождество, сияла достаточно отчетливо. Можете себе представить, я до сих пор слежу за ней и вспоминаю вот эти вот дни, которые, ну, которых лучше бы не вспоминать, то, что вокруг была смерть, грохот, Севастополь весь горел. У меня осталось почти... Короче так, было около 100 тысяч до войны. А когда освобождали, 1064 человека. Как раз вот в нашем дворе со стороны Слободки Петрова вошли, конница вошла, и на Приморске в центр передавали, что Слободка Петрова взята. Я хочу сказать, что в человеке с младенчества живет вот именно восторг сказки, несмотря ни на что, что бы ни происходило вокруг. Спасибо вам большое, Елена Константиновна. И восторг сказки этой, наверное, живет не случайно. Мне почему-то думается, что его абсолютно полно выразил ангел, который явился Деве. Он сказал: «Я принес вам радость». И радость эта заключается в том, что небо спустилось на землю. Выяснилось, что небо и земля одно и то же. Бывают разные радости. Дети радуются подаренной игрушке, сев впервые за руль собственного автомобиля, построив дом. Но вот игрушка сломалась, машину разбили, дом отобрали. Но есть радости, которые даже там, в горящем военном Севастополе, дают людям надежду. Здравствуйте, Галина. Да. Да, мы слушаем вас. Республика Коми. Да, я могу уже говорить? Можете, смело. Надо же. Я, в общем, социальный работник, Крылова Галина. Звоню из Козмодемьянска. И я хочу сказать о любви. Любовь не силой надо брать. Она придет к тебе внезапно. Она придет к тебе внезапно. Любви себя ты отдавай, и все придет к тебе обратно. И что удивительно... Ребеночка, гладя по головке, обнимай внученьку и говоришь ей: «Как я ее люблю!» И говорю: «Ну почему я тебя так сильно люблю, Дашенька?» И вот она обнимает меня потом и говорит: «Баба Галя, я тоже тебя люблю!» И вот что удивительно, ходишь по бабулечкам и дедулечкам, и отдаешь им себя, жалея их, любя, где-то за плечи их обнимешь. И удивляешься тому, как они свое тепло мне отдают, как они мне дают полезные советы, какие чудесные люди нас окружают. Только они все закрыты, они не могут поделиться своими бедами, горем, сидят дома. А мы вот социальные работники, их бодрим, и они нам жить помогают. И поэтому не надо жалеть себя, дарить эту любовь всем, и все тебе придет обратно сполна. Спасибо большое. Спасибо, Галин. И вот все-таки о разговорах я песни мамы. Ведь на самом деле вся рождественская история Я имею в виду, в нашей жизни каждый день за столом, в разговоре с мамой, это желание мамы или социального работника почувствовать там в глубине чужое сердце, чужую боль и проблемы, огромные проблемы маленьких детей, огромные проблемы стариков. И, почувствовав эту проблему, рассказать в ответ сказку или какой-нибудь чудесный случай из собственной жизни, из времен войны, или просто из великой мировой литературы. Просто, в отличие от стариков, современные дети не будут слушать программу «Серебряные нити», потому что говорю я долго и медленно. Если родитель правда хочет, чтобы ребенок в старости спел ему песню, которая поет Валентин, которую так замечательно пела Валентина Толкунова, мы сегодняшнему ребенку должны уложить эту историю в 2 минуты. Рекламный, знаете ли, формат. Но, в общем, это ведь ничего не меняет. Попробовать почувствовать, поймать беду, боль, увлечение или радость не свою, а человека, который сидит рядом, и рассказать ему о маленьком чуде. Вот и вся тайна общения в Рождество. Вот что сказала наша радиослушательница Наталья. Здравствуйте. Какой теплой оказалась тема. Попробуй поделиться своим опытом общения. Бывает, когда хочется сказать очень многое, почему-то сказать это сразу не получается. Не знаешь, с чего начать, как сказать первое слово. Но если все же скажешь его, это первое слово, то бывает, что дальше разговор происходит сам собой, как будто он становится уже чем-то самостоятельным, не только моим, и в то же время очень родным, как и собеседник, с кем его ведешь. Бывает, что темы для разговоров приходят сами собой. Они черпаются словно из бездонного колодца и будто омывают собеседников своими свежими брызгами. А собеседники радуются простым и важным вещам и своему единству. Обыденные и простые темы естественным образом оборачиваются темами вечными и трогательными. Но, к сожалению, бывает и так, что людям кажется, что им не о чем поговорить. А было о чем еще вчера. Иногда люди вдруг становятся отдельными планетами, и даже если пытаются вести беседы как раньше, то это почему-то не всегда получается. Понимания больше не происходит. Иногда эти разговоры приводят к еще большему упрочнению, вкратчиво заползшей в душе распланетарности. Когда разговор не складывается, может быть, в том числе тогда, когда каждый его участник воспринимает мнение собеседника как претензию на разрушение своей собственной устоявшейся отдельной непоколебимости. И все. Душа, не колеблясь, не затрагивается. Нет стремления навстречу другому. Нет стремления его услышать и понять. Есть только забота о себе. Кажется, люди еще порой просто боятся задавать друг другу нужные вопросы. Особенно если предполагают услышать в ответ, в качестве одного из его вариантов, то, что они слышать не хотят или боятся. И в результате бывает, что могут не спросить, не сказать, не сделать или не услышать главного. Еще, может быть, люди просто боятся быть смешными в глазах других и очень нетерпеливы друг к другу. Заняты только собой, своей безопасностью и желанием только своего признания в глазах другого. Спасибо. Меня зовут Наталья. И тем не менее, мне хочется закончить эту передачу спором с Анной Акимовной и словами дорогого моему сердцу митрополита Антония Сурожского. Он как-то однажды написал, точнее сказал, каждый из нас, каждый, обратите внимание, является освященной иконой, раненый, обезображенный, но каждый остается и святыней, и образом Божьим. И задача нашей жизни – вглядеться во все то, что в этой иконе уцелело, и эту икону обновить, как бы реставрировать. Иногда в рождественские дни. Это и есть чудо, в которое превращается общение. То, что вы увидели эту самую икону в человеке и смогли чуть-чуть исцелить ее, сказав 2 слова о том, что